Глава 9. Хвост Рикса. «Тархан, а зачем нам другой храм Вечности, и почему мы не можем его отнести в ваш главный?» — искренне удивился я. «Если там такие противные обезьяны, которые со всех дань требуют, то не проще нам к нормальному древу сходить? Понимаешь, Архираил, наши три круга внутри стены. Здесь были страшные войны, и были уничтожены почти все народы даже внутри круга. Мы были избраны спасенным их древом, а все остальные народы стали народом тавров, просто не от коров, а от обезьян. Сильнейшие тавры стали хранителями древа. Они пожертвовали собой, навсегда объединив себя с деревом. Во всех других кругах есть народ древа. Они, как обезьяны, лазят по веткам, распределяют ресурсы, руководят остальными народами на Тинге. У нас этим занимаются высшие служители, отдавшие себя древу. Это очень развитые золотые восходящие. Они будут до последнего защищать древо и народ тавров. Не раздумывая, придут на помощь в случае опасности, не думая о своей жизни. Но их нельзя попросить промолчать. Они не будут хранить ничью тайну. Вопрос с предательством нам надо решать самим. Они следят за их древом, даруют ценнейшие ресурсы. Но если мы припремся туда вот с таким гвоздем, то будут вопросы. Если мы захотим войти в храм Вечности, нам не откажут, но это не будет секретом». «Понятно», — легко согласился я. Действительно, аргументы тавра были весомыми. Нужно будет попробовать договориться с хитро сделанными обезьянками, мутящими воду около центрального древа в другом круге. Если о том, что у нас живой гвоздь, будут знать хранители от народа человека-быков, то об этом будут знать и все заинтересованные лица. Скорее всего, подобная штука привлечет внимание, и меня о ней обязательно спросят. Я в очередной раз получил секретное задание от наблюдателя по поводу живого гвоздя, о котором не мог рассказывать никому. Но явно представил громогласный диалог с золотым хранителем, стоящим у входа в храм Вечности. «Куда ты идешь, восходящий Архираил? Почему у тебя в руке гвоздь, вытащенный из живого восходящего? Знаешь ли ты, и чего это вы ему руку отрезали?» «Я иду в храм Вечности, у меня задание от наблюдателя, о котором не могу говорить». «Проходи, Архираил, несущий в храм гвоздь еще живого восходящего, вынутый из тела друга или врага с согласия или без такового. Пусть прибудет с тобой удача в выполнении самого секретного из заданий наблюдателя, о котором даже золотой хранитель дерева не должен знать». Уф, прямо в лицах представил. «После этого я, такой весь секретный, захожу в храм и все дела». Думаю, Тархан об этом тоже подумал, и я был полностью согласен с товарищем. Кстати, у предателей наверняка есть масса средств добывать информацию. И за Космо, который везде таскается с младшим служителем, тоже будут приглядывать. Даже если мы пройдем тихо, но припремся со странной штукой в храм Вечности под центральным деревом тавров, то этот факт с вероятностью 99,7% подсказал мой симбионт по обычной теории вероятностей. И 99% по версии Тархана на звездной крови будет известен заинтересованным лицам. Столь широкой известности не хотелось, поэтому бросок к дереву за великой стеной был логичен. Десантный бот — штука не скоростная, не маневренная, зато бронированная, с избыточными резервными мощностями и отлично вооруженная. Заодно оснащенная и несколькими парнями в штурмовой броне. Импеллеры на рунных энергоблоках имели безграничный запас хода внутри кругов, а в землях ночи, где воздух был разряжен, был запас рабочего тела в баллонах и рунная штука, вырабатывающая горячий газ, если резервы корабля закончились. Именно такие машины прилетели по тревоге на земли ночи. С выбором Тархана был согласен. Его считали погибшим, и мы были должны сделать все быстро, пока не поднялся шум и информация не дошла до негодяев. Если мы избежали проблем на Великой Стене разумных быков, то натолкнулись на стену наглости и жадности вокруг иг древа этого удаленного круга. Парни нас высадили недалеко от древа, и мы отправились к храму Вечности пешком. Но, видно, местные обезьянки решили срубить немного ценного имущества. Встречала нас целая толпа народа древа. Нам пытались объяснить, что без оплаты нам никогда не пройти сквозь полчища хищников и страшных растений. Но были посланы Тарханом. Упрямый бык сказал, что доступ к древу свободен, и не вам тут решать. Тогда явилась сама Рикс местного племени. С каждой стороны света центральное дерево контролировал свой народ обезьянок, а управлял всем Кинг. Ничего необычного, но в моих кругах народ древа дани не требовал. «Вы не можете пройти к дереву», — сообщила явившаяся на шум предводительница. На центральном дереве, которое контролировало подход с этой стороны, была вторым по значимости местным человеком, если так правильно сказать. С приматами у нее было больше сходства, чем с людьми. Даже волосатые лесовики были людьми с волосами, а не обезьянами. Как по мне, даже тавры больше люди, чем вот эти обнаглевшие, которым золотые ветки вверили. Злоба и чувство несправедливости охватило меня. Эти волосатые обезьяны, пользуясь тем, что они живут около древа, решили собрать дань. Конечно, не явно. Вместо того, чтобы очистить дорогу, чтобы любой мог пройти и заниматься положенными делами, за что их наблюдатель и поставил в самое лучшее место круга. Но они решили заработать. Очередной народ торгашей. Тархан предлагал сделать огромный круг в несколько сотен километров, чтобы обойти дерево с другой стороны. Но я сам виноват. Меня же предупреждали, что эти обезьяны постоянно что-нибудь придумывают и пытаются заполучить ценности. Но я думал, что пара одиноких путников не привлечет внимания, и все это относится только к большим караванам. «Я хочу говорить с Кингом», — произнес я, не особо рассчитывая, и угадал. «Кинг не будет с тобой говорить». «К древу проход свободен для всех. Это закон», — повторил я слова своего быка. «А я и не говорила, что нарушаю закон. Вы можете пройти к дереву без нашей охраны. Всюду очень много диких зверей. Они здесь живут и были всегда». «Тархан, дай торг». Я протянул руку к тавру. Сидевшая на ветке предводительша местного племени усмехнулась. «В нем 5 зарядов по 20 ударов сердца. Если задумал драться, то я убью тебя на 101-м ударе». Тархан шепнул мне на ухо. «Младший теленок всегда с тобой, что бы ни случилось», — говорил он тихо, но у волосатой наверняка была куча атрибутов золотого тела. И она услышала, но комментировать не стала, а просто снисходительно хмыкнула. «Не заставляй меня пройти через труп», — рыкнул я, застегнув ошейник торка. Тархан обомлел, и, казалось, все вокруг замерло. «Это оскорбление», — зло прошипела обезьяна. Девка, возомнившая себя великим руководителем местной полянки, была в бешенстве. Симбионт уже все просчитал и доложил полные параметры геометрии тела местных обезьянок. Выручало то, что они были изящны. Хотя она была даже слегка выше меня, но я бы сказал, что люди древа были тонкокосные, с длинными хвостами, гибкими и цепкими пальцами. «Восходящий с гвоздем в голове. Я бы вызвала тебя на Фиантар за такое оскорбление, но в тебе слишком мало силы. А что нужно сказать, чтобы ты это сделала? И никто больше под ногами до самого дерева не путался. Я хочу проход к храму Вечности здесь и сейчас, и не надо меня запугивать вашими зверушками, которых вы сами и прикормили. Лезь на свое дерево и не мешай ходить». «А еще», — задумался я, — сделав самое сосредоточенное лицо и изображая, что придумываю гадость, произнес: «Я тебе хвост отрежу». Наблюдатель сообщил, что вызов принят. В меня с линцой швырнули руной, просто чем-то незначительным, чтобы сбить заряды с моего защитного ошейника. Торг открыл непроницаемое поле, а я дал команду симбионту и тут же заснул. Понял, что нахожусь во сне. В сновидениях у меня всегда здорово получалось взлететь, и я полетел вперед, к сидевшей на ветке хозяйке местного леса, выставив руку. «Музыкальные пальцы — это не всегда хорошо. — говорил здоровяк Хэнди, сжимая кулачище с половину моей головы, словно у него на руке колбаски к пенному напитку росли. Но здесь и сейчас длинные пальцы были хороши. Симбионт посчитал геометрию волосатой тетки, возомнившей себя великим Риксом. Моя половина мизинца была ровно на миллиметр длиннее, чем расстояние до средоточия энергии в теле, когда грудная клетка была на вздохе, и на целый сантиметр больше, когда обезьянья женщина выдыхала. Главное было точно попасть в район солнечного сплетения и не уйти в сторону. Я активировал руну иллюмового когтя, и часть моего мизинца превратилась в острый шип из зеленоватого металла. Мой имплант рассчитал все идеально. Я ткнул на выдохе, и как только острие преображенного пальца коснулось средоточия, смерть наступила мгновенно. Мой житель головы даже толщину волосяного покрова просчитал. Я уже понял, что попал. На всякий случай дернул когтем вверх, разрезая грудину, рассекая подбородок, а затем, пройдя по черепу, задел мозг, вышел на затылок и опустился дальше. Провел вдоль спины, разрезал позвоночник до поясницы и в одно движение подрезал пушистый хвост. Коготь не ощущал никакого сопротивления, словно резал туман, а не кости Рикса с золотыми атрибутами. Толчок в нос вывел меня из сна. Я упал носом на землю, приподнял голову и увидел, как с ветки рухнуло брызжущее кровью тело. Из всего длинного разреза, начинавшегося от солнечного сплетения, прошедшего через голову и завершавшегося у хвоста, хлестала кровь. Я сам был заляпан кровью. Поднялся и осознал, что держу в руке пушистый хвост. Над рухнувшей тушкой сверкнули искорки звездной крови. Тычок в средоточие убил ее мгновенно, и, похоже, она даже не поняла, как умерла. Помимо подстраховки, все остальные повреждения я нанес с целью маскировки. Описание руны иллюмового когтя строжайше предупреждало, что никому никогда не говорить, и тебя будут бояться. Теперь я понял, чего бояться, и стало очень интересно, откуда у речных тварюшек могут быть такие руны. Все стояли, замерев. Никто не ожидал поединка в виде засыпающего на ходу космо и располосованной в куски золотой восходящей. С высоты веток дерева к нам летели десятки светящихся стрекоз с наездницами. Открылся портал, из которого вышла похожая обезьяна, только слегка покрупнее. На меня грозно посмотрели, но очнулся наблюдатель и окончательно закрыл юридические вопросы. На имплант пришло сообщение, что мне засчитали победу в честном поединке, и никто не смеет мне препятствовать ходить под деревом, когда вздумается и куда вздумается. Я пошел под полное молчание окружающих. Кинг народа древа требовательно протянула руку. Я отдал ей хвост, и мы с Тарханом пошли дальше. «Руны», — спокойно, но отрывисто выплюнула главная обезьяна мне в спину и указала на труп с искорками. «Мне от вас ничего не надо. Я просто хотел пройти к дереву, как мне пообещал наблюдатель. Очень плохо, что не все понимают, для чего они появились в этом мире и допущены к золотым веткам». И пошел дальше, даже не думая смотреть в сторону тела мертвого Рикса, над которым блестели искорки звездной крови. Я не стал оборачиваться, но чувствовал, что мне еще очень долго и очень зло смотрели в затылок. Тархан шел и бурчал, качая головой. «Что-то вы, обезьяны, очень недобрые. Это от того, что всеядные. Вообще всего жалко, потому что все надо и все можем сожрать. Жадность к еде — это неподавляемый инстинкт. Мне так одна умница из научного отдела объясняла. Я там на много дней застрял. Корабль в одну дрянь влез, и нас научникам на неделю отдали на анализы. Она целую теорию разработала. У маленьких собачек коэффициент агрессивности в разы больше, чем у огромных, потому что огромные и так сожрать могут, а маленьким страшно обидно. Мозги у них работают одинаково, только массы не хватает. То же самое и про людей говорила. Агрессия — это производная от всеядности». «Вы, тавры, от травоядных, хотя жрать все можете. Вот поэтому у вас и нет всеобъемлющей жадности и агрессии, соответственно, а только на сено».